Связующая партия. Связующая партия в репризе уже не играет важной роли. Арина выбегает во двор, на асфальте среди брошенных плакатов бездыханное тельце девочки. Арина пытается приподнять его, но на земле остается раздробленная часть головки, тянется густая лента крови. Арина кладет девочку обратно на асфальт. У женщины дергается щека, она не кричит. Во дворе тишина, нарушаемая лишь тем, что, выглядывая из окон, перешептываются соседи «Пианиссимо». В маленькой съемной квартире болтают Татьяна Славина и молодой студент филологического факультета, который так славно подбирает стихи. «Состенутто». Татьяна Славина гладит его волосы, и он шелестит чем-то из Бродского, потому что в 2015 году Бродским во время секса пользуется чаще, чем презервативами. «Соттовойсе», сидя возле кроватки, гладит дочь Карина. Она верит, что совсем скоро девочка встретится со своим отцом. «Аллегатто», желая напугать младшего брата, открывая дверь палаты, перешептываются Лиза и Поль. Анатолий спит, и брат с сестрой решают облить малыша компотом, чтобы... когда он проснется, испугался, будто весь истекает кровью. «Крещендо!» Стоя в раздевалке, шепчет в телефон Александр. Впервые за долгое время звонит Себастьян. «Саша рад?» Антон сидит в кухне. Тишина. Ничего не происходит. Тишина. Пауза.